Вместо того, чтобы кинуться на обидчика своих друзей, вместо того, чтобы впечатать киборгу в зубы чем-нибудь внушительным, Ариста скользнула в сторону, избежав выстрела из дезинтегратора, проделавшего в стене огромную дыру, а затем, оказавшись сзади, оперлась на столешницу ближайшей компании и выбросила вперед длинную ногу. Удар силой, на какую только способна хрупкая женщина, пришелся киборгу в висок со стороны металлической пластины. Охотник за головами пошатнулся, а сама Ариста запрыгала на одной ноге, понимая, что вторую она в лучшем случае повредила при ударе. Вот и нужно было ему брать и поворачиваться, а прошло всего несколько секунд, прежде чем киборг уже поднялся с места, вновь оказавшись на ногах. Его монструозное оружие куда-то пропало, и он явно намеревался разделаться с хрупкой девушкой голыми руками. Тем более, что тёк тоже куда-то исчез из его хватки. Ариста понимала, что прямого столкновения с гигантом она не выдержит ни при каком из раскладов. Киборг выглядел жертвой фатального столкновения аэроспидера с прохожим, собранный из обломков того и другого. А хрупкая женщина на его фоне, пусть даже с миниатюрным бластером скрытого ношения в руках, это просто смех. Но тут на сцене появился новый участник. Гриссом поднялся с пола. Гоморианец ни разу не выглядел потревоженным своей раной на голове, он даже на ручейки крови не обращал внимания. Его скульптурно вылепленное, на зависть большинству сородичей, тело, гигантский рост, явно опытная стойка для сражения, все это противник мигом оценил и ухмыльнулся. Ни капли веселья, холодно, угрожающе. Первым опять начал киборг, распугав посетителей, которые с воплями бросились в разные стороны. Он выдрал из пола привинченный столик, поднял его над головой и с надсадным хыканьем замахнулся на противника. Обычный человек пригнуться бы не успел, но Гриссом и не человек. Гоморианец бросился вперед, пригибаясь, и тем самым увернулся от тяжелого снаряда. Он прошел в ноги киборга и сбил того массой своего тела на пол. Сразу после этого Гриссом получил чувствительные удары в голову от кибернетических рук. В сторону полетели зубы, а клыкастая голова гоморианца сильным ударом впечаталась в лицо киборга. Послышался звон сминаемого металла. Тяжелые кулаки Гриссома молотили киборга так, что куда-то в сторону улетел его фоторецептор и треснули металлические пластины на голове и верхней части торса. Прочие посетители бара в конце концов пришли к определенному консенсусу. Они освободили пространство для дерущихся и принялись делать ставки, заключать пари на победителя. Расчистка территории позволила Аристе заметить Тика, который выползал, яростно ругаясь, откуда-то из задних рядов. Девушка едва успела пригнуться. Над ее головой пролетела кружка и разбилась о стену. «Террористка!» — крикнул кто-то из толпы. Ариста лишь бессильно и молча выругалась. Явно у киборга есть поддержка или провокатор, чтобы взорвать эмоционально пьяную толпу. За годы, прошедшие с момента взрыва шахт, Сет, практически обанкротившись, сумел распустить немало слухов о том, что в штольнях погибли сотни работников корпорации. Несмотря на то, что там не было ни единой живой души, сейчас это мало кого волновало. Опознали ее или нет, но в толпе поблескивают недобрые взгляды, того и гляди найдутся смельчаки, чтобы повязать ее и получить награду. Гриссом уже вовсю колотил головой киборга, проламывая дощатый пол и оставляя трещины на пермакритовой стяжке под ним. А потом в контине вдруг заребило от черных комбинезонов силовиков. Ариста не успела удивиться тому, что на Босфе работают правоохранителями гуманоиды, которых можно было опознать по фигурам, а толпа уже оказалась под прицелами бластерных карабинов четверых бойцов. Пятый, их командир, недвусмысленно сделал ей жест рукой, дескать, подходи немедленно. Перечить человеку в глухой броне, который еще и вооружен, само по себе глупое занятие. Судя по тому, что Тика также поволокли к этому разумному, а Гриссома и киборга взяли под перекрестный прицел сразу трое солдат, тут явно работают профессионалы, возможно, наемники или... Девушка поняла, что ей становится страшно, особенно по той причине, что приглядевшись, можно было понять, что эти ребята облачены в элементы имперской униформы, а это уже явно хуже некуда. Планета Босф в прошлом была обстрелена с орбиты Империи, и местные жители предпочли предать забвению само упоминание имперцев. Согласно поверьям аборигенов, это является наивысшим знаком презрения, и они бы точно не наняли имперцев на работу. Конечно, это могли быть наемники, которые используют широко продаваемое на черном рынке имперское снаряжение, но такие группировки стоят слишком дорого для отдаленного сектора. Значит, все куда как серьезнее. Это имперцы, и наверняка они работают на союзника ее дяди. Их скорее пристрелит, чем позволит уйти живыми. Она сама не заметила, как у нее отобрали бластер, вытащили запасные энергетические ячейки и картридж стебанной, нож в голенище сапога и застегнули на запястьях тяжелые наручники. На выход, скомандовал командир отряда. Толпа, прекратив буянить в одночасье, лишь завороженно наблюдала за слаженной работой правоохранителей, которые мгновенно и поволокли каждого из четверки задержанных в сторону дверей. Их без лишних слов вывели из прокуренного бара на улицу, но особого изменения в состоянии атмосферы никто не заметил. С неба лило как из ведра, и Ариста мгновенно вымокла до нитки. Их подвели к транспорту. Пузатый фургон без окон, в каких обычно перевозят арестантов. Один боец распахнул задние двери и туда затолкали явно потерявшегося в реальности киборга, у которого металлические части на голове отходили столь явно, что виднелись скобы, которыми они крепились к черепу. Гриссом явно был не в духе, он едва не прикончил охотника за головами. Сам гоморианец выглядел довольно бодро и даже явно примечался к тому, чтобы начать новую потасовку. Он в очередной раз напрягся, когда в затылок киборга уперли бластер. Командир отряда нажал на спуск, и по телу охотника за головами пробежали несколько концентрических разрядов бело-голубой энергии. Его обездвижили. Гоморианец уже принялся рвать на себе оковы, но и его, а также едва успевшего пискнуть «я вам такой бум-бум устрою», тика, вывели из строя. Затем один из бойцов выстрелил каждому из ее друзей из пневмошприца в тело, погружая в сон, вслед за чем обоих забросили в тот же фургон. Тройка бойцов забралась следом, четвертый сел в кабину, а рядом с молча ошарашенной происходящим Аристой остановился еще один глухой эйрокор. «Сюда», — бескомпромиссно приказал командир отряда, указав девушке на открытую им заднюю дверь. «Проваливайте в ад», — окрысилась она. «Мэм, я совсем недавно оттуда», — неожиданно заявил наемник, после чего бескомпромиссно затолкал девушку в салон и сел у двери сам, отрезая дорогу назад. Аэрокар тронулся, двигаясь по пустынным улочкам вслед за фургоном с пленниками. Внутри было темно, не только из-за выключенного освещения, но и по причине того, что окна, которые она смогла разглядеть, оказались фальшивками, на их месте изнутри виднелись бронепластины. Итак, короткие итоги. Ее выманили из убежища в кантину, разыграли представление, схватили, разделили с друзьями, куда-то везут в броневике. Что еще в этот день ее могло удивить? Внезапно в салоне зажегся свет, больно резануло по глазам, но девушка прикрыла их и зажмурилась, чтобы быстрее привыкнуть к яркому излучению. «Итак, я должен принести извинения за то, что наша встреча пошла не по плану», — раздался мужской голос, явно не принадлежащий сидящему рядом командиру отряда наемников. «Вы кто такой?» — все еще пытаясь совладать со светобоязнью, поинтересовалась женщина. «Тот, кто обещал вам помощь в решении проблем с вашим дядей». Спустя минуты две ей удалось восстановить зрение, и Ариста наконец-то смогла разглядеть своего собеседника. Как и командир отряда, он был облачен в черную броню, волевое лицо, короткая стрижка, цепкий взгляд и холодные, оценивающие глаза. Даже сидя в кресле, он внушал уважение и явно не имел отношения к гражданским структурам. Перед ней расположился опытный военный. Вопрос лишь в том, кого он представлял. Именно об этом Ариста и поинтересовалась. На лице собеседника не появилось и тени улыбки. «Еще не время называть имена», — произнес он, — «но могу вам сказать, что стоящие за мной силы явно настроены на то, чтобы прорвать блокаду сектора Босф и как минимум установить с корпорацией Кабул Индастрис торговые отношения». «Компания банкрот», — заявила девушка. «Шахты уничтожены. Ваша информация устарела», — также серьезно ответил мужчина. «Ваш дядя, Сет Кабул, при поддержке бывшего Маффахарша, экипажа его звездного разрушителя Котел, а также тех, кто спонсирует подчинение планет сектора, начал их восстановление в полной мере. Теперь это уже не пара чудом функционирующих шахт, торгующих полезными ископаемыми с корпоративным сектором. Это полноценное возрождение всего промышленного потенциала Кабул Индастрис. Инвестиции в восстановление предприятия и умасливание кармана вашего дяди в обмен на передачу корпоративному сектору всего бизнеса. По нашей информации, ваш дядя намерен передать всю корпорацию и все ее шахты теневому правительству корпоратов и тем самым окончательно подчинить себе сектор Босф, установив тотальную диктатуру над местным населением. Этот охотник за головами должен был доставить вас к дяде, после чего смерть вас и ваших друзей стала бы назидательным уроком для всех, кто намеревался бы бунтовать. Внутри у молодой женщины похолодело, а вы, должно быть, те самые прекрасные республиканские освободители с базы новой республики в нашем секторе, которые воюют за все хорошее и против всего плохого, но у них не хватает средств для того, чтобы освободить нас, с легким упреком спросила она. Нет, спокойно ответил собеседник, нам плевать на все хорошие и все плохое, нам нужны шахты и ресурсы вашего предприятия, мы готовы оказать всю необходимую поддержку вам в восстановлении контроля над предприятием вашего отца, также мы поможем избавиться от вашего дяди, если хотите, можете предать его суду или вынести мозги прямо в резиденции, нам все равно, единственное условие – это равноценное партнерство в вашем будущем предприятии. И, естественно, мы обеспечим ваши шахты постоянным спросом на полезные ископаемые. Девушка нахмурилась. «Что-то вы темните», – произнесла она. «Не говорите, кто вы, не объясняйте, почему помогаете. То, о чем вы говорите, это полномасштабная война, которая потребует тысяч бойцов, сотни кораблей, шахты, быть может и вероятно отобрать». Взяв в плен моего дядю и заставив его отказаться от наследства, но вот что делать с котлом и флотом корпоративного сектора, который блокирует границы, не говоря уже о том, что у них есть армия. Для ответов на некоторые вопросы еще не пришло время, заявил собеседник, но могу заявить со всей ответственностью, нас не страшит подобное противостояние. У нас есть и солдаты, и корабли, и желание не допустить подчинения этого сектора нашим врагам. «Потому что вы намерены завоевать его сами», – осознала девушка. «У моего руководства нет никакого желания воевать за присоединение сектора к своим владениям, если это противоречит желанию населения планет, входящих в сектор», – заявил собеседник. «Мы считаем, что ресурсы не стоят того, чтобы тратить время на оккупацию». «Да расскажите», – фыркнула девушка, – «на одной только Атуне большое количество шахт, добывающих едва ли не все металлы из периодической таблицы элементов, не говоря уже о том, что в секторе более двух десятков необитаемых систем, которые богаты полезными ископаемыми, которые мой отец планировал превратить в новые шахты. Ради завоевания этих планет корпоративный сектор вторгся в Босф и осадил границы, не дозволяя населению выбраться за пределы и сообщить о тяжком положении. Этих запасов хватит, чтобы построить целый флот, а то и не один». «Да, мы знаем», – ответил собеседник, – «и мы предпочитаем не просто тратить время на то, чтобы сражаться за сектор, чтобы затем нас пнули под зад и сказали, что нам здесь не рады. Мы либо будем заботиться о населении, его безопасности и развивать экономику сектора, либо для нас нет смысла затевать. Постоянно дотационные секторы в составе государства нас не интересуют. Даже во времена империи Босф не имел никакого значения». Только лишь поставки полезных ископаемых хоть как-то позволяли населению жить достойно, заметил Ариста. В таком случае необходимо просто грамотно подойти к освоению территорий, заметил собеседник. Внешнее кольцо и все, что за ним, источник огромного количества ресурсов, которые всегда необходимы, как для военного дела, так и для гражданской промышленности. Вложенные на первоначальном этапе затраты окупаются, если подходить к колонизации с умом, звучит излишне утопически, заявил Ариста. Прозвучало как отказ от сотрудничества с нами, спокойно обозначил свое мнение собеседник. С моей стороны это выглядит так, как будто вы намерены использовать меня в качестве номинального лидера, которому предстоит с вашей помощью вернуть себе контроль над предприятием, которое вы в будущем будете использовать в качестве ядра собственной колонизации, произнесла Ариста. При том, что по вашим же словам, половину компании вы заберете под свое начало, но при этом даже не собираетесь заявлять о том, кто вы такие на самом деле. В вашей позиции прекрасно все, заявил собеседник. Да, Кабул Индастрис предстоит стать становым хребтом промышленности сектора, источником рабочих мест и главным проводником наших устремлений по мирной ассоциации. Понимание этого делает вас в моих глазах достаточно компетентным и здравомыслящим управленцем. А вот то, что вы явно не отдаете себе отчет в том, что я и стоящие за мной силы предлагают вам не просто половину от старой компании вашего отца, а половину от того, чем Кабул Индастрис может стать в перспективе, обоснованно разочаровывает, произнес он и тут же добавил, станет при грамотном управлении, Конечно же, молодая женщина некоторое время молчала, после чего, вскинув голову, поинтересовалась, а когда прозвучат намеки на то, что половина от семейного предприятия, полученная с вашей помощью и на ваших условиях, это лучше, чем не получить ничего, но своими силами. Впервые за все время разговора на лице собеседника появилась улыбка. «Как видите, мне нет необходимости говорить об этом», – произнес мужчина. «Вы прекрасно понимаете это сами. Но, если вам станет легче, то я повторю ваши же слова, но максимально упрощу словарную конструкцию. Половина, растущая пропорционально, лучше, чем целое ничего. Не говоря уже о том, что, избавившись от нападок на вашу компанию, вы в том числе снимете с себя мишень, которую повесил на вашу спину Сет Кабул». Девушка вымученно улыбнулась. «Вы же не надеетесь получить ответ незамедлительно?» – поинтересовалась Ариста. «Конечно, вы вольны думать, что хотите и сколько вам заблагорассудится», – согласился собеседник. «Но, думаю, вам стоит знать, что наша операция будет осуществлена, вне зависимости от того, дадите вы на нее согласие или нет. Тогда я-то вам зачем?» – удивилась Ариста. Собеседник еще раз безэмоционально и натянуто улыбнулся, что навело молодую женщину на мысль. Она беседует не с дипломатом, а с профессиональным убийцей. Наличие прямого наследника в управлении компанией позволит вам запустить ее в максимально короткие сроки, поняла она. Мое имя и добрая память о моем отце среди шахтеров привлекут их в корпорацию намного быстрее, чем если вы будете делать это самостоятельно. Верно, согласился собеседник. Завоевание лояльности тоже требует времени и денег. Мы предпочитаем потратить и то, и это на восстановление предприятия. Но, советую не забывать, что одна из основополагающих причин, по которой мы предлагаем вам сотрудничество, так это ваши профессиональные знания в области управления компанией отца. Вы ведь были его правой рукой и прекрасно представляете, как и для чего необходимы те или иные изменения в компании, понимаете, как ей управлять ради достижения наилучшего результата. А также прямой наследник у власти компании поможет вам избежать репутации захватчиков, продолжал озвучивать свою точку зрения Ариста, облизнув губы от переизбытка чувств. Да, вот так просто собеседник говорит ей о том, что ее просто хотят использовать. Взаимовыгодная сделка. Вы помогаете нам обосноваться в секторе, мы помогаем вам, причем заблаговременно, получить контроль над компанией и отомстить убийце вашего отца. Но если я откажусь, вы сами уничтожите моего дядю, брата-убийцу, подытожила леди Кабул. После чего объявите себя освободителями и начнете восстанавливать шахты, застраивать планеты всем необходимым для населения и методично начнете их обрабатывать ради лояльности. Как бы это цинично ни звучало, но это произойдет в любом случае, посерьезнел собеседник. Мы не хищники, которым нужны лишь ресурсы, но они вам нужны. Странно было бы это отрицать, пожал плечами мужчина. И глупо говорить о том, что мы пришли исключительно ради того, чтобы сделать жизнь местного населения сказкой просто так. У нас есть интересы в секторе, и мы намерены их удовлетворить. Без лишней мишуры про демократию и прочие тезисы, которые никогда не сбудутся. Несколько минут Ариста просто молчала, обдумывая, какой дать ответ своим нежданным и неопределенным благодетелям. «По крайней мере честно», – произнесла она, – «я понимаю ваш интерес к Кабул Индастри. Добывающая компания и сторонние производства, заводы моего отца давали работу сотням тысяч разумных во всем секторе. Потому вы начинаете с нее, демонстрируете населению, что ваши интересы для них также важны. Я прекрасно помню, о чем сказал всего несколько минут назад», – произнес собеседник. «Не нужно повторять мои же изречения для меня же. Мне нужно подумать», – изрекла женщина твердым тоном. «И как минимум я хочу знать, кто протягивает мне руку дружбы. Рассказы про плохих корпоратов и демагогов из Новой Республики хороши тогда, когда вы сами не являетесь ими. Я даже имени вашего не знаю. Мы не являемся ни империей, ни республикой, ни представителями корпоративного сектора», – заверил ее собеседник. «Меня вы можете называть Браво-1. Я представляю в вашем секторе Доминион, и мы надеемся на взаимовыгодное сотрудничество». Ариста не смогла скрыть своей озадаченности и скепсиса. «Доминион Гранд-Адмирала Трауна», — скривилась она, — «того самого, который погиб чуть меньше месяца назад. Честно говоря, после этой новости энтузиазма сотрудничать с вами у меня поубавилось. В Галаните уже как пару недель республиканцы над вами насмехаются, дескать, без Трауна вы ничего не можете сделать», — забились в свою метрополию как в омут крысы. «Как знаете», — равнодушно ответил Браво-1, — «бравировать не буду, но скажу прямо, после того, как мы отберем у бывшего Маффахарша его звездный разрушитель котел, вы нам более нужны не будете. Мы избавим сектор от его тирании, сами и местные жители, пусть не сразу, но примут нас в качестве избавителей. Маффахарш, сообщник Сета Кабула, убившего ее отца, человек, который намеревался захватить Кабул Индастрис ради своей выгоды. Мерзавец, который идет в авангарде захвата сектора силами корпоративного сектора. Человек, которого, как и дядю, совесть требует убить, но возможности этого не позволяют. Может быть, вы и не считаете себя имперцами, но манипулируете на интересах разумных совсем как они, с неприязнью ответила женщина. Мы взяли от империи самые лучшие, заявил Браво-1. Раз человеку его предрассудки мешают принять правильное и выгодное для него решение, мы объясним на более доступном уровне. Поверьте, когда я отправился на эту миссию, то думал, что мне предстоит работать с прагматичной молодой леди, а не ребенком, который умен, но плохо владеет своими эмоциями. Ошибаетесь, гордо вскинула голову Ариста. Своими эмоциями я владею, и я согласна на ваше предложение. Вы поможете мне, я помогу вам. Но попробуйте обмануть, я устрою вам революцию в целом секторе, и ваша власть не продержится и месяца. Могли бы, уже б сделали, отмахнулся от ее угрозы Браво-1. Пустые бравады меня не интересуют. Лучше обсудим более конструктивные моменты нашего сотрудничества. Найти что возразить на это дельное предложение Ариста так и не смогла. Как бы это парадоксально ни звучало, но работа над проектом «Астероид» выявила еще один способ применения этой технологии, не связанный с минными заграждениями, блокадой планет или астероидными атаками на вражеские флоты. Тюремные камеры, уровень безопасности в которых обеспечивается самим вакуумом окружающего межзвездного пространства. Мой персональный челнок как раз зависал над одним из таких тюремных астероидов, среднего размера, ничем не примечательный, но в то же время весьма ценный в долгосрочной перспективе. Дрейфующий один посреди необъятного межзвездного пространства за пределами обитаемых систем Доминиона, далеко от протаренных гиперпространственных маршрутов и мест пусть даже случайного появления кораблей. Тайная тюрьма, в которой содержаться можно достаточно долго. Фузионный реактор обеспечивает работу систем очистки воздуха и гравитации, магнитные запоры на дверях камеры-одиночки. Из еды, однообразная каша и питьевая вода, подаваемые непосредственно в камеру два раза в день через специальные патрубки. Минимум комфорта, минимум удобств, никаких иллюминаторов, систем связи или контроля. Даже столовые приборы не предусмотрены. Ничего, что могло быть использовано для создания хоть сколько-нибудь сносного передающего устройства. Компьютер, запрограммированный пустить реактор в разнос при нарушении режима или герметизации камеры. И единственный выход – через дверь, которая одновременно является и шлюзом крошечного отсека. Идеальная одиночная камера, которая сводит с ума. Признаюсь, когда створка шлюза ушла в сторону, а в салон шаттла пахнуло спертым воздухом, я ожидал, что пленник ринется в атаку, попробует вырваться или хотя бы навредить прибывшим. Но ничего не произошло. Единственный заключенный, блистающий простой робой, спокойно лежал себе на одиночной койке. Однако движения его глаз выдавали напряжение, которое скрывалось за безразличной маской на смуглом лице клона. «Неважно выглядите, мистер Фетт», — произнес я, опускаясь на принесенный из шаттла раскладной стульчик. «А вы так слишком здоровы для того, кого прикончили световым мечом и выбросили в космос», — ответил охотник за головами, демонстративно смотря прямо перед собой. «Если он надеялся, что эта фраза меня как-то выведет из себя, то здесь промашка вышла. Я прекрасно знаю о том, что ему сказал Тиерс, посещая пленника сразу же после завершения Слуис-Ванской операции, что захвачен он по моему приказу, и о том, что с момента захвата до предыдущего появления адъютанта у Фетта имелся портативный приемник Галанета, тоже известно. Собственно, после обнаружения этого устройства его и перевели из обычной тюрьмы на астероид. Какими-никакими новостями, но Фетт все же владел. Чего не скажешь о вашем друге, охотнике за головами по имени Дингар, который явился вас освобождать, произнес я. Боба Фетт повернул голову в мою сторону. Он все еще продолжал казаться невозмутимым, но если в галактике и есть разумные, на которых ему не наплевать, то Дингар, на свадьбе которого Фетт присутствовал и не раз обращался за помощью, был из их числа. Он умер быстро, уточнил мандалорец. «Он тяжело ранен, но выживет», — ответил я. «В этом моменте по закону жанра вы предлагаете мне сотрудничество в обмен на жизнь Дингара», — хмыкнул охотник за головами. «Не люблю прелюдии. Переходите к делу. Профессиональный подход. Наемника интересуют лишь деньги. По крайней мере, именно на этом хочет заострить мое внимание клон Джанго Фетта. Вас не так-то легко найти, мистер Фетт. Меж тем я намерен его еще немного помариновать. Необходимо отследить его реакции, поведение, чтобы понять, можно ли иметь с ним дело. Или же нанесенная захватом обида пересилит и мандалорец, едва оказавшись на свободе, мгновенно начнет мстить. Я лично склоняюсь к последнему, но и самый простой из вариантов не хочу отметать заранее. Те, кто занимаются такими поисками, обычно не доживают до их завершения», — ответил наемник. «На предложение поработать на меня вы отказались», — напомнил я, припомнив, как много заявок в гильдии охотников за головами, а также иными средствами, отправлялись моими подручными, чтобы найти клона. Все, безрезультатно. «А также отказался от заказа на вашу голову», — ответил наемник. «140 тысяч кредитов. Довольно крупная сумма даже по моим меркам. И что же вас остановило?» — заинтересовался я. «В прошлом Фетт не отличался особым подходом к выбору заказов для их выполнения, так что его ремарка довольно интригующа. Ваши маленькие джавы-убийцы, потрошащие любого, кто взялся за заказ», — честно ответил наемник. «Довольно изобретательные исполнители. Мне потребовалось немало времени, чтобы увязать появление джав и тел убитых коллег, хотя некоторых из них я намеревался прикончить лично. Возможно, вам еще представится такой шанс», — многозначительно произнес я. «Нужно лишь согласиться с предложенной вам работой. Давайте-ка я кое-что проясню, гранд-адмирал». Фетт резко сел на своей койке, не сводя глаз с Тиерса. Он явно проверял скорость реакции моего адъютанта на возможные эксцессы в его исполнении. Градин даже ухом не повел, прекрасно понимая, что к чему здесь происходит, и не поддаваясь на провокации. «Вы не первый имперец, который планировал использовать мою кровь для создания армии клонов, как это было во времена Старой Республики», — произнес охотник за головами, не отводя взгляда от меня. «Это пытались провернуть существа гораздо могущественнее вас. Империя была на пике своего могущества, но и у них ничего не вышло. Я этого не позволил, и не позволю этого сделать вам. По галактике не будут шататься миллионы моих клонов. Говорите так, словно от вас что-то зависит», — прищурился я. «От меня зависят все, гранд-адмирал», — уверенный в своих словах произнес мужчина. «Не знаю, какой технологией вы намерены воспользоваться для моего размножения, но у вас ничего не получится. Вы можете выкачать из меня сколько угодно крови и наделать любое количество клонов. Хоть всю галактику ими покройте, но вы ничего не сможете вложить им в головы. По крайней мере, ничего из того, что знаю я. А в противном случае, получится какая-то ерунда, и деградация клонов пойдет по экспоненте. Стоит им только сделать первый вздох. Валяйте. Убьете время, деньги и пару миллионов тел, но вернетесь к тому, с чего начали». Для обычного охотника за головами он знает слишком многое. Некий намек на добровольность сотрудничества при копировании разума и негативные последствия в случае его отказа сотрудничать. Может ли это быть блефом? Да, без сомнения. Мы уже клонировали тех, кто не был согласен сотрудничать. Да, у них получились не самые хорошие образы разумов, но все же действующие. А Фетт рассказывает, что может усложнить процесс. Стоп, а ведь в этом есть логика. Те, кто ложатся на копирование разума, добровольно являются создателями самых устойчивых слепков. Те, кто не особо хотят сотрудничать, выдают поврежденные матрицы разума. И это при том, что перед копированием их ломают, чтобы стали покорными и не оказывали сопротивления. Выходит, что при отказе сотрудничать мы получим из разума Фетта одни лишь фрагменты или что-то в этом роде. Гипотетически, конечно, его можно сломать, как и любого разумного. Вопрос лишь в том, сколько времени потребуется на это преобразование в нужном мне ключе. Подозреваю, что человека, который побывал в желудке Сарлакка и выжил, простые пытки и манипуляции не возьмут, а изобретательного дознавателя у меня под рукой нет, к большому сожалению. Но и сдаваться просто так я тоже не собирался. Если потребуется, Фетта через мозговую мясорубку провернут, но он будет сотрудничать, хочет он того или нет. Что ж, к этому вопросу мы еще вернемся, господин Фетт», — заверил я пленника. «В настоящее время меня волнуют некоторые обстоятельства вашей работы в прошлом. Я не разглашаю информацию о своих прошлых заказах», — категорично отрезал Фетт. «А еще вы крайне многословны для наемника с вашей-то репутацией», — заметил я. «Демонстрация мнимого поверхностного сотрудничества при вербальном отрицании в коммуницировании для ускорения завершения диалога — довольно известный прием словесности, но все же бесполезный». Фетт спокойно посмотрел на меня, после чего взглянул на Тиерса, обвел взглядом стены своей камеры. «Разговора не будет», — произнес он, легко оторвав ноги от пола и разлегшись на койке, смотря в потолок. «В таком случае будет мой монолог», — заявил я. «Итак, коротко по фактам, которые на первый взгляд никак не связаны друг с другом. Вы единственный во всей галактике клон Джанго Фетта, не имеющий генетических изменений, которые каминоранцы применяли к остальным клонам Великой Армии Республики. Вы созданы и выращены на планете Камина, и некоторое время назад вы посещали ее, чтобы восстановиться после своего пребывания в яме Сарлакка. О том, что вы живы, известно небольшому количеству разумных, но вместе с тем, в большей степени меня интересует информация о вашем вполне конкретном задании, порученном вам Дартом Вейдером». Клон лишь саркастически ухмыльнулся. За свою карьеру охотника за головами он так часто работал на повелителя ситов, что его ни раз и ни два называли правой рукой верховного главнокомандующего империи. Охота за клоном Галена Марика от Камина и до Камина, преследование корабля до Дантуина, вырывание из плена Дарта Вейдера, спокойно перечислял я вкратце известные мне обстоятельства окончания истории Бабы Фетта в этом контексте. Эти тезисы освежают вашу память, охотник за головами молчал. Я хочу знать, что произошло на Дантуине, жив ли Гален Марик и его союзники, мои побуждения никак не отразились на лице Бабы Фетта. Повисло неудобное молчание, и чем дольше оно будет длиться, тем меньше уважения у наемника будет ко мне, и тем меньше он захочет сотрудничать. Подполковник Тиерс, негромко обратился я к адъютанту, сломайте мистеру Фетту одну руку. Какую именно, сэр? Раздался вопрос со стороны бывшего гвардейца. Любую, Фетт продолжал оставаться спокойным, но в то же время он ощутимо напрягся, приготовившись к рукопашной. На ваш выбор. Серой тенью гвардеец скользнул вперед, нанося удар кулаком в грудь наемника. Но Фетт уже сорвался с кровати и принял боевую стойку. Удар ноги гвардейца пришелся в живот охотника за головами, и тот отлетел к стене, и тут же бросился на адъютанта. Тиерс увернулся от удара рукой в голову, довернул корпус, чтобы смягчить удар ногой, которую заблокировал. На мгновение противники застыли, после чего Градин, удерживая ногу противника, присел и произвел подсечку, роняя охотника за головами на металлический пол. Фетт смягчил удар, изогнувшись и нанеся удар второй ногой в голову гвардейца, однако Тиерс даже не отреагировал. Он схватил наемника за руку, отработал корпусом, приподнимая его над полом, после чего с силой опустил Фетта спиной на металл. Не давая противнику опомниться, бывший гвардеец Палпатина навалился на него всем весом, ударил кулаком в горло. Замешкавшийся Фетт на мгновение утратил контроль над сражением, что позволило Тиерсу продолжить атаку. Я не успел понять, как правая рука охотника за головами оказалась в плену захвата моего адъютанта, но последний, словно играясь с неразумным детем, просунул свой локоть на сгиб руки Фетта, вывернул запястье, ломая его, после чего коротким мощным ударом сломал лучевую и локтевую кости предплечья. После этого он провел залом здоровой руки, переворачивая Фетта на спину и придавливая его коленом в спину к полу, и сделал это так, чтобы поврежденная рука оказалась придавлена стопой его правой ноги. «Благодарю за демонстрацию ваших навыков, мистер Фетт», — произнес я. «Вам удобно?» — охотник за головами молчал. «Тебе задали вопросы», — безэмоционально констатировал Тиерс. Но Фетт продолжал отмалчиваться. «Зря он это, Градин», — не особо надеясь на то, что сможет ухватить противника за короткие волосы, свободной рукой задрал его голову так, чтобы верхняя часть туловища оторвались от пола, после чего с размаху ударил наемника лицом об металл. Он повторил эту процедуру два раза, прежде чем лицо Фетта стало напоминать кровавое месиво. Разбитые губы, сломанный нос, кровоточащие ссадины, несколько выбитых зубов. «Вы упертый человек, мистер Фетт», — оценил я. «Прекрасно понимаю, что ваш кодекс чести не позволяет вам разглашать данные прошлых заказов. Но вы также должны понимать, что раз я официально для всех мертв, то и времени у меня хоть отбавляй. А подполковник Тиерс может продолжать эту забаву, пока не устанет. Поверьте мне на слово, выносливости у него не меньше, чем свободного времени у меня. А в его умении ломать лучших из лучших вы и сами только что убедились. Так и клонируйте его, прошипел Фетт, голову которого бывший гвардеец оттягивал назад так, что уже складывалось впечатление, будто он готов отломать ее вместе с позвоночником. «Обязательно подумаю над вашим предложением». Сюр ситуации заключался в том, что Тиерс уже не раз клонирован. И как гвардеец, и как командир подразделений штурмовиков, и как боец штурмкомандос на замену погибшим клонам полковника Селида. Его подготовка как штурмовика и как гвардейца позволяла полученным из него клонам быть кем угодно. На наземном поле боя, конечно же. Похоже, я несколько перестарался, когда сказал, что вы умный человек, мистер Фетт. Не расстраивайте меня. Скажите, что вы прекрасно поняли, что цель моего визита к вам не столько в том, чтобы уговорить стать донором для наших клонов. Честно говоря, с вашим опытом мы получим кого угодно, только не профессиональных солдат, в коих Доминион имеет потребности. Командос, убийцы, диверсанты, да, ваш жизненный опыт позволяет привить клонам подобные качества. Однако от вас мне нужны не столько ваша кровь и слепок разума, сколько информация. Итак, мне повторить свой вопрос, будьте уж так любезны. Словесная пикировка закончилась для Фетта очередным ударом о пол. «Извольте», — удовлетворил я просьбу наемника, — «как вы освободили Дарта Вейдера и что произошло с Галеном Мариком, а также его бойцами? Если вам так будет угодно, то ваши откровения я унесу в могилу, когда все же соберусь наведаться туда». Наемник бросил на меня уничтожающий взгляд. «Я уничтожил базу повстанцев на Дантуине», — прохрипел Фетт, — «вызвал туда имперских спецов. Пока повстанцы были заняты отражением лобовой атаки, я освободил Вейдера. Марик, Эклипс, Кота сбежали. Вейдер поручил мне найти их, но дело было безуспешным. Эта троица на своем корабле сбежала куда-то во внешнее кольцо. Что с ними произошло потом, мне неизвестно. В прямое боестолкновение с клоном я не вступал, он дьявольски могуч и безумен во время битвы. Такое сражение могло бы стоить мне жизни. Допустим, произнес я. Что вы знаете о клонах Галена Марика? Точнее говоря, меня интересовал лишь один из них. Мне известно, что я охотился за клоном убитого Вейдером джедая, произнес Фетт. На Камино было множество таких же, как он, но все полные безумцы. После того, как Альянс победил Империю при Камино, мне ничего не известно о других клонах. Иными словами, Фетт хочет сказать, что он не знает про еще одного стабильного клона Галена Марика. И я не про Старкиллера, героя второй части компьютерной игры «Сила необузданная». Я про так называемого темного ученика, который в игре возникал лишь тогда, когда Старкиллер после поединка с Вейдером намеревался прикончить последнего. Было ли так на самом деле, или же все это выдумки и так называемая игровая условность, мне неизвестно. Но я точно знаю, что шпионы на Кашиике заметили как минимум одного Галена Марика. В компании Рама Коты, Джуна Эклипс, Кайла Катарна и его помощницы. Следовательно, Катарн выполнил приказ покойного генерала Мадина и нашел Марика, или Старкиллера. Не знаю, кто из них кто, клон ли герой второй части игры, или же это восстановленный оригинал, недобитый на звезде смерти. Теории и факты об этом имеются как в подтверждении, так и в опровержении каждой из версий. Было бы желание их найти. По сути, не важно, кто из них кто, проблема есть. Вновь образованный альянс со столицей на планете Дак вобрал в себя значительную часть подконтрольных некогда новой республики северо-восточных секторов галактики. И это ставило под удар несколько моих собственных планет, вроде Колумекса, Трогана, Гороса-4, Макимте. Империя воюет с новой республикой, а вот Альянс пока приходит в себя и проводит доукомплектование второго флота с базой на планете Элом, который присоединился к лидерам восстания. Правда, последнее не более чем агрессивная и глуповатая пропаганда. Второй флот, как и прежде, поддерживает и защищает новую республику. Лишь несколько десятков кораблей, правда, линейного класса, и не более сотни типа корветов и фрегатов, дезертировали и присоединились к новому альянсу повстанцев. Ударная мощь нового государственного образования – это флот сектора Мон-Каламари. И надо признать, он там огромный. За последние полгода жители Дака в значительной степени нарастили свой промышленный потенциал в вопросе изготовления боевых звездолетов. И нет никаких сомнений в том, что если я не успею направить подкрепление к периферийным системам Доминиона, противник их осадит. А для укомплектования всех без исключения кораблей мне необходим личный состав. Опытные бойцы, которых фактически уже вытянули из флота обороны. Повторяется ситуация, которая преследовала меня последние месяца 4. Есть корабли, нет экипажей. Вот только теперь это самая настоящая проблема размером с катастрофу. И ее необходимо решать как можно скорее. Клонировать разумных, чтобы за месяц укомплектовать в лучшем случае один, может быть два звездных разрушителя, это провал. А бесконечно разбавлять экипажи добровольцами, прошедшими срочные курсы военной подготовки, тоже лишь временное решение. Потому Страж не выходит из постоянных учебных походов с тех самых пор, как поучаствовал в сражении с разрушителями Маффаграна. Экипаж на 70% укомплектован клонами, но требуется боевое сложивание. И еще больше клонов. Они нужны буквально везде. В армии, в штурмовом корпусе, в бронетанковых войсках, в авиации, на флоте, для несения гарнизонной службы. Подготовка собственных войск займет немало времени, а бойцы и специалисты нужны уже сейчас. Учитывая имеющиеся угрозы, в обороне-то, конечно, мы сможем отсидеться первое время, и только Метрополия. Но если запустим противника на свою территорию, бойни не избежать. Аналогично и в отношении периферийных систем. Пока их защищает неразбериха в галактике, оборонительные станции, планетарная артиллерия, щиты и железная воля командующих. Но чем больше будет затягиваться этот конфликт, тем больше людских и технических ресурсов мне придется привлекать для защиты территорий. Палпатин не новая республика. Как только он попробует, а он или его союзники сделают это обязательно, завоевать Доминион и умоется кровавыми слезами, самым логичным и очевидным шагом будет атаковать внешние системы Доминиона. Постановочная смерть моего клона на некоторое время отведет удар от Доминиона, но навсегда это сделать не получится. И все это подводит к одной простой логике: мне нужны клоны. Чем больше, тем лучше. Имеющиеся мощности по их производству и без того на пределе. Нужно больше клонирующих цилиндров. Тем более, что на примере собственного клона, выращенного по экспериментальной технологии с участием инкубатора каменоанцев, я уже знаю, как сократить время созревания. Мы в состоянии обеспечить их всем необходимым. На складах Доминиона до сих пор пылятся миллионы комплектов брони солдат клонов фазы 2, и броня спецвойск Великой Армии клонов, и много чего другого, что не сильно уступает по качеству штурмброне Империи, стоящей у нас на вооружении, но рассчитана она на конкретные параметры тела, одного единственного тела в галактике. Подгонка этого снаряжения под новобранцев или клонов – дело слишком долгое, дорогостоящее, не говоря уже о переплавке и переделке. А наше собственное производство штурмброни и ее вариантов, мягко говоря, не удовлетворяет запросам вооруженных сил. Впрочем, как и производство бронетехники, или же модернизация трофеев с базы хранения. И, что бы ни говорил Фетт, он поможет мне в создании новой армии клонов по своему образу и подобию. Но для этого мне необходимо захватить одну единственную планету. Правда, это подразумевает полномасштабную войну с одним из самых опасных преступных консорциумов в галактике. Что ж, мистер Фетт, большое спасибо вам за сотрудничество в этом вопросе, произнес я. Вы получите положенное вам вознаграждение и компенсацию за причиненные неудобства. Мои услуги дорого стоят, выдавил из себя охотник за головами. О, они, конечно же, будут оплачены, заверил я. Сразу же после того, как вы поможете моим войскам захватить место, где вы родились. Взгляд охотника за головами, мягко говоря, был красноречив. Весьма красноречив. Все верно, подтвердил его догадку я. Вам вновь предстоит провести 501-й легион по коридорам и городам Камина. Или, как минимум, рассказать все, что вы знаете о планете, на которой были созданы. Все, до мельчайших подробностей. Подполковник Тиерс, готовьте нашего гостя к транспортировке. Ни слова не говоря, бывший гвардеец со всего размаху засадил Фетту кулаком по затылку, вырубая охотника за головами. И не сказать, что это неправильный способ подготовки, учитывая репутацию конкретно этого клона Джанго Фетта. Глава 3. Гранд-адмирал. Ультиматум набрал 2800 лайков, а значит, пришло время опубликовать внеочередную, не так ли? Желаю всем приятного прочтения. 10 лет и сутки спустя битвы при Ивине, или 45-й год и 21-е сутки после великой ресинхронизации, 7 месяцев и 6-е сутки с момента попадания. Вошедший в кабинет гвардеец в алой черной броне молчал и не двигался ровно до тех пор, пока Гранд Мофф Феликс Феррус не обратил на него внимания. «Доставлен», — уточнил он у командира конвоя. «Да, сэр», — голос, исходящий из-под шлема гвардейца, казался безжизненным и абсолютно невозмутимым. Вакадир шлема скрыл бы любые эмоции в речи, но Феррус не сомневался в том, что даже отсутствуя у гвардейца его броня, интонации остались прежними. Феномен называется «профессиональное безразличие». Гвардия Доминиона, наследница императорской гвардии, представляла из себя квинтэссенцию лучших качеств своих предшественников, в том числе и полное безразличие ко всему, что не затрагивало вопросы их прямых обязанностей. Но, если быть до конца откровенным, то и в этом тоже большие сомнения, гвардейцы флегматичны до безобразия. Командир конвоя отошел в сторону, предоставив двум своим бойцам сопроводить к отдельно стоящему креслу напротив рабочего стола Ферруса, мужчину средних лет, облаченного в простую гражданскую одежду. Впрочем, даже если бы Гранд Мофф не знал того, кто нанес ему запланированный визит, то все равно мгновенно бы определил, кто перед ним. Взгляд, выправка и манера держать шаг прямо указывали на военное прошлое гостя. Но присутствовала и определенная гражданская вольность, которую приглашенный старательно в себе душил. Когда гость устроился поудобнее, Феррус, не обращая внимания на то, как один из гвардейцев бесшумной тенью расположился позади вошедшего, откинулся в кресле, предлагая гостю первому начать разговор. Как-никак, а именно он захотел встретиться. «Рад, что мое прошение о встрече дошло до вас, Гранд Мофф Феррус». Голос гостя звучал сильно, играя нотками хорошо поставленного баса. «Не каждый день целые мафы из числа освобожденных пленных забрасывают меня бумагами с просьбой принять их», — пояснил Феликс. «Чем обязан, Мофф Ярник?» «Более не Мофф», — заявил мужчина. «С тех самых пор, как повстанцы обвели меня вокруг пальца и бросили в тюрьму». «Как скажете», — легко согласился Феррус. Харнлов Ярник некогда являлся мафом сектора Тандон и попал в плен в результате досадного просчета. В свое время Ярник окончил военную академию, получив столь необходимое для мафа военное образование. Среди коллег он был известен как хладнокровный и эффективный лидер. Последнее помогало ему довольно быстро и методично продвигаться по карьерной лестнице, пока не возглавил сектор Тандон. В тот же год, когда была уничтожена первая звезда смерти, Ярник обзавелся домашним питомцем, который на деле оказался мало того, что разумным существом, так еще и шпионом альянса повстанцев. Ярник очень полюбил своего нового питомца и держал шпиона-повстанца рядом с собой, не подозревая, что его питомец тайно передавал повстанцам жизненно важную информацию. Спустя месяцы после битвы при Эндоре Ярник отправился на планету Спирадор, где он владел дворцом, и обеспечил свою личную безопасность с помощью планетарной блокады силами одного звездного разрушителя и штурмовиков, а также боевых дроидов. И все же Мофф был захвачен в плен Люком Скайуэкером и направлен в тюрьму, откуда его и множество других военнопленных империи освободили оперативники и военнослужащие Доминиона во время операции «Алый рассвет». Наряду с десятками тысяч простых солдат, офицеров, специалистов, в фильтрационных лагерях освобожденных имперцев порой попадались немало имперских бюрократов и администраторов. Работа контрразведки сводилась к тому, чтобы оценить их полезность для Доминиона. Если человек оказывался достаточно ценным специалистом, не запятнавшим себя репрессиями по отношению к мирному населению или связями с преступными элементами, то таким предлагалась служба по специальности. Харнлов Ярник являлся как раз тем типом разумных, которых так не хватало в метрополии. Вся его карьера была выстроена благодаря сочетанию тяжелой работы и жесткости своей точки зрения. В своем секторе он проявил чудеса эффективного управления, но при этом считался новой республикой достаточно опасным в связи с тем, что не церемонился с преступниками и правонарушителями. Не склонный к беспочвенной злобе и садизму, чем грешили многие из имперцев, он в то же время подавлял любые опасные инакомыслия силой без колебаний и угрызений совести. Он сделает все возможное, чтобы система под его управлением работала как следует, но при этом благодаря внутренней самодисциплине, он не переступал черту жестокости и жесткости. Нелюдимый характер и напор, который он не гнушался направлять в правильное русло, сделали его одиноким человеком, поэтому он в свое время так тесно привязался к своему питомцу. И все же, в отличие от большинства мафов, он, пусть и являлся обладателем базовой военной подготовки, но кабинетная работа вместо военного поприща сделали его куда как менее толковым военным руководителем, чем гражданским администратором. На посту мафа империи, сочетающего в себе обе эти стороны, подобное оказалось фатальной ошибкой. Он не смог удержать от развала и дезертирства большую часть своих войск, которые перешли на сторону новой республики и захватили контроль над его вооруженными силами, перебив верных мафу штурмовиков. «Итак, чем обязан?» – спросил Фирус, бывший мов Харлов Ярник со своим питомцем. «До барака, в котором я содержусь, дошли сведения о том, что вы подыскиваете гражданских специалистов, администраторов и бывших мафов», – озвучил свои намерения Ярник. «Я хотел бы предложить свою кандидатуру, а также нескольких толковых ребят из моего отряда, совместно с которыми я отбывал наказание в тюрьме Новой Республики. У каждого из нас имеются опыт и необходимые навыки, чтобы влиться в гражданскую администрацию Доминиона в любых секторах, которые вы нам укажете. Мистер Ярник, вам известно, что Доминион не является сторонником нового порядка», — уточнил Фирус. «Мы чтим законы империи, и большая их часть в том или ином виде главенствует над всей территорией Доминиона. А также мне известно, что Доминион не порабощает народы, допускает местное самоуправление на планетах, не вмешивается в территориальные законы и не разрушает существующие органы власти», — продолжил имперец. «Вы позволили планетарным правительствам продолжать самостоятельную политику и соблюдение собственных законов, в том случае, если они не противоречат законам Доминиона. Это мудрый шаг, прямое продолжение политики империи в отношении лояльных секторов. Мне эта точка зрения импонирует. Я хотел бы присоединиться». «Похвальное рвение», — согласился Фирус. «Однако ваша мотивация мне до сих пор непонятна. На данный момент мы уже отобрали из числа пленных две волны желающих сотрудничать с нами. Ни вы, ни те, за кого вы намерены поручиться, не изъявляли подобного желания до сих пор. Что изменилось? Для начала должен заметить, что обе волны добровольцев – это в первую очередь военные», – заявил бывший МОВ. «Вербовщики только-только докатились до гражданских бараков, и среди нас немало желающих променять фильтрационный лагерь на нормальное жилье, еду и заработок. Не думаю, что вы знаете о том, насколько отвратна еда в фильтрационных лагерях. Поверьте на слово, по сравнению с тем, что можно купить в магазинах, работая даже помощником администратора или на какой-нибудь мелкой должности и сравнивая с тем, что едим мы, это лучшая мотивация для того, чтобы выбраться из лагеря как можно быстрее. Собственно, на то и расчет», — подумал Фирус. «Никто ж не думал, что бывших пленников, часть из которых так и вовсе добровольно сдалась в плен, будут кормить лучшими блюдами из ресторанов. Нет, наравне с военнопленными Новой Республики, их выкармливают исключительно питательной, но не самой впечатляющей пищей. Лагеря – это не курорт, здесь шоколадных фонтанов не бывает». Бывшие военные Галактической империи поняли это сразу, ну или почти сразу. Не мудрено, что практически все из них на текущий момент времени уже либо прошли проверку силами контрразведки Доминиона и приписаны к частям, экипажам или формируемым соединениям с сохранением прошлых заслуг, либо находится в процессе этого. А вот до гражданских очередь докатилась только сейчас. Нет, понятное дело, что самых именитых администраторов и специалистов уже в индивидуальном порядке освободили или депортировали за пределы Доминиона. Но то были как раз-таки столь необходимые бюрократической машине специалисты среднего звена, а вот мафы и им подобные. Думаю, вы прекрасно знаете, что пища и медицинское обслуживание соответствуют всем критериям все той же империи, заявил Фирус. «Продукты питания и блюда поставляются по армейским рационам. Гранд Мофф, простите, но я не пытаюсь тут жаловаться на условия содержания», — заговорил Ярник. «По сравнению с той похлебкой, которой нас кормили в Новой Республике, питание здесь на уровне. Ни я, ни те, кого я представляю, не имеют по этому поводу никаких претензий. Мы лишь просим ускорить рассмотрение наших дел подразделениями фильтрации. Хоть сейчас готовы приступить к выполнению поставленных перед нами задач». «Вот даже как», — хмыкнул Фирус. «И почему я должен вам верить, что вы не предадите нас при первой же возможности и не устроите саботаж на местах? Так уж вышло, что с остальными наследиями империи мы в состоянии холодной войны, которая вот-вот готова перерасти в горячую. Это мне тоже известно», — согласился бывший МОВ. «Лучших доказательств нашей верности, кроме того, что именно Доминион вытащил нас из плена, где мы находились за наши убеждения и несогласие с демократическими принципами Новой Республики, я не могу предложить. Мы хотим покинуть лагерь, Мы готовы работать там, где нам скажут, и так, как прикажут. И предавать мы Доминион не собираемся. Это не в наших интересах. Империя бросила нас в тюрьмах и тем самым доказала, что для них разумные любого уровня, не более чем просто винтики, от которых легко можно избавиться. Это обидно и не добавляет любви к тем, кто сейчас стоит у руля остатками империи. Нужно наплевать на свое собственное «я» и самоуважение, чтобы ползти на коленях к тем, кому на тебя наплевать. А вы уверены, что Доминиону на вас не наплевать? Уверен я могу лишь в том, что от меня зависит, отрезал Харнлов. Но я вижу, что вы вербуете людей из числа имперских пленных и предоставляете гражданство даже республиканским военнопленным, если они доказывают свое умение и желание действовать на благо государства. Это доказывает, что вы заинтересованы в наполнении системы государства патриотически настроенными и эффективными специалистами. Я сделал некоторую работу за вас и подобрал несколько кандидатур, которые могут вам пригодиться. Особенно в условиях, когда гранд-адмирал Траун мертв, мы подумали, что лучшим проявлением доказательств нашего стремления разорвать отношения с империей и ее осколками – будет именно что наняться на работу в Доминион. Многие из нас помнят, какой кризис был в империи, когда старая республика развалилась, и какие волнения последовали за битвой при Эндоре. Нам бы не хотелось в очередной раз испытать это в связи с кризисом власти. Наши знания и умения могут пригодиться в сложившейся ситуации. Сильная и эффективная власть на местах при поддержке флота и армии может поспособствовать снижению социальной напряженности населения. Кризис неминуемо сопровождается паникой, а мы, опытные управленцы, можем помочь с ней справиться. «Благодарю за проделанную работу», – произнес Фирус. «И кто же эти разумные?» Ярник подался вперед, сунув руку в карман штанов. Он замер на месте, когда тяжелая рука гвардейца опустилась на его плечо, а дуло бластера уперлась в затылок. Бывший Моффа облизнул губы, не сводя глаз с Грандмоффа. «У меня в кармане информационный чип», — пояснил он. «Я могу его достать, только медленно», — посоветовал Фирус. «И желательно сделать так, чтобы гвардеец видел содержимое вашей руки. Не стоит заставлять их нервничать, им не нравятся резкие движения». «Понимаю», — произнес сидящий напротив мужчина, который даже не догадывался о том, что Чис, которого он и большая часть населения Доминиона считали погибшим, в настоящий момент живее многих. Он, находясь под прицелом, вынул руку так, чтобы лежащий в ней информационный чип был виден гвардейцу, который сразу же забрал его, повертел в руках, проверяя, не является ли устройство опасным муляжом, и только после этого передал его Грандмоффу. Фирус подключил хранилище данных к отдельной деке, с содержимым которой он мог с легкостью распрощаться в случае, если на чипе будет находиться вредоносное программное обеспечение. Но программы защиты информации, написанные ледорубами штаба вооруженных сил Доминиона, не обнаружили ничего подобного. «Интересные кандидатуры», — заявил Фирус, ознакомившись со списком. «Мофф Винсилл, не он ли отвечал за отвод имперских войск после сражения с войсками Альянса повстанцев у планеты Джерихадар в секторе Каларон?» «Именно», — подтвердил Ярник, — «силами двух кораблей, всего двух крейсеров, один из которых был тяжелым, а второй, средним, он разбил крупные силы повстанцев и увел свои звездолеты без потерь с поля боя. Он возглавлял поисковые группы ячеек повстанцев после Эндора. Его корабли попали в засаду и были взяты на абордаж. Он и более тысячи верных ему подчиненных сдались в плен. На протяжении последних 5 лет в различных тюрьмах Новой Республики они подняли не одно восстание и бунт. Мофф и его люди предпринимали 3 попытки к бегству, но не сумели на вражеской территории продвинуться и затеряться. На данный момент в 6-м бараке почти 700 преданных ему военных специалистов флота, которые готовы за ним последовать. Каждый из них – ветеран. Если бы он приказал осуществить побег из ваших фильтрационных лагерей, они бы уже сделали. Но Винсилл распорядился ждать. Примите его на работу, и его люди перейдут на вашу службу. Разом можно закрыть немало вакансий, и можете не сомневаться. Если Винсилл присягнул вам на верности, будет знать, что вы его не бросите в трудную минуту, он будет верен до гробовой доски. «Я обдумаю это предложение», — заявил Фирус, переходя взглядом к другой кандидатуре. «Так-так-так, с каждой новой фамилией становится все интереснее. Гранд Мофф Линчхаузер», — Ярник кривовато ухмыльнулся. «Он такой же Гранд Мофф, как и я Мофф», — пояснил собеседник. «Некогда он имел такое звание. После провозглашения Галактической империи, Палпатин сделал Хаузера грандмаффом сверхсектора Достиг и назначил командующим 17-й секторальной армией. «Хромированный щит», — произнес Феррус более распространенное обывательское название 17-й секторальной армии. «Честно говоря, когда увидел его имя в списках освобожденных пленников, подумал, что это шутка». «Это не так», — заявил собеседник. «Хаузер собственной персоной. Я понимаю ваше недоверие, после того, как он триумфально раскрыл темные делишки одного губернатора по присвоению природных ископаемых, по замене пиратами штурмовиков, его имя должно было греметь по всей империи. Но вместо этого его подчиненный, который и расследовал это дело, влюбился в даму, являющуюся вроде бы потомком местного королевского рода. Ослушался приказа Хаулера казнить мятежницу и сбежал вместе с ней», — припомнил Феррус. «За головой этого паренька охотились довольно долго. И нашли, в конце концов», — сообщил бывший МОВ. «Влюбленных казнили на глазах у отца паренька, адмирала Траммера. Последнего также Палпатин намеревался сделать примером, потому как считалось, что якобы адмирал помогал сыну скрываться. Хайзер вступился за своего подчиненного и тоже попал в опалу. Связи последнего хватило на то, чтобы его и Траммера не казнили, но упрятали надолго в режимную тюрьму. Когда новая республика захватила объект, то обоим пленникам продолжили исполнять наказание. В качестве ответа за то, что и адмирал Траммер и Гранд-Мофф Хайзер в свое время костьми легли, но все народные волнения и всех провокаторов, агентов и диверсантов повстанцев устранили. Имя адмирала Траммера тоже в этом списке», — заметил Феррус. «Так понимаю, они оба разочарованы и в империи, и в новой республике, поэтому решили попробовать свои силы в Доминионе, вроде того», — подтвердил Ярник. «Но с оговоркой, они ни в коем случае не претендуют на восстановление их в тех же званиях, какие у них были при империи. Траммер изъявил желание стать преподавателем в военной академии. Охранники говорили, что у вас есть собственные учебные заведения, но это не нам решать, конечно, куда отправиться. Это лишь пожелание. А чего хочет Хайзер?» — поинтересовался Феррус. «Я даже цитату могу произнести», — улыбнулся сидящий напротив мужчина. «Гранд-маффом я уже был. Попробовал бы снова при руководстве Трауна, но не в моем положении чего-то требовать. Я стар и опытен. С радостью помогу там, где нужен. Но спать на этой жесткой койке я больше не могу. Хоть в секретари, но подальше от барака». «Забавная реплика», — усмехнулся Феррус.